Я сейчас задам вам тот же самый вопрос, который утром задал Хелен Лугас, причем теми же самыми словами. В понедельник, 19 мая, днем, сразу после обеда, вы находились в комнате мисс Лугас, наедине с ней. О чем вы разговаривали? О чем шла речь? На этот раз он уже нахмурился. Вы задали этот вопрос? И что она ответила? А что вы ответили? Ничего, я просто не помню. Я задал вам 7 вопросов и услышал в ответ одни «нет». Я перед вами извинился. Теперь я приношу извинения самому себе. В другой раз, мистер Мир, мистер Гудвин проводит вас. Я встал, но приостановился, потому что мне показалось, что Мир хочет что-то сказать. Его губы дважды размыкались, но оба раза он промолчал. Он посмотрел на меня, увидел безучастную физиономию, заткнул подмышку портфель и поплелся к двери. Я вышел следом. Вернувшись в кабинет, я спросил: «Нам нужно обсудить догадки». Вольф пробурчал: «Ты бы вполне мог уехать еще до обеда. Извиниться перед тобой». «Нет, благодарю. Номер телефона, как всегда, у вас на столе». Я вышел в прихожую, прихватил дорожную сумку, прогулялся пешком до гаража, сел в Гирон и покатил к Вестсайдскому шоссе. Лили Роуэн ждала меня на своей Вестчестерской поляне. Так уж она почему-то окрестила свою виллу – поляна. Глава 18. В понедельник утром Эймори Браунинг сделал то, чего не делал никогда прежде. Он протопал по всем 3 комнатам оранжереи до самого питомника, не заметив по пути ни одной орхидеи. Я его не видел, поскольку он шел за моей спиной, но уверен, что прав. Трудно в это поверить, ведь вокруг пылали ослепительные, дразнящие яркие цветы немыслимой красоты, не заметить которые мог только слепой. Впрочем, в каком-то смысле он и был слеп. Было 20 минут 11, и я только успел вернуться после похода в банк, где я депонировал полученный от вдовы чек. Когда задребезжал дверной звонок, на крыльце стоял будущий президент КВС. Едва я успел открыть дверь, как он протопал в прихожую и, не останавливаясь, промаршировал в кабинет. Когда я, заперев дверь, вошел следом за ним, Браунинг стоял перед столом Вульфа. «Где он?» – потребовательно спросил он. «Там, где бывает всегда в этот час, в оранжерее. В 11 он спустится. Вы можете подождать здесь. Если нужно, то я к вашим услугам». «Вызовите его сюда. Немедленно!» Голос командирский, хотя по внешности этого не скажешь. Раньше я определил, что брюшко у него появилось 5 лет назад, но сейчас, глядя на его одутловатую и обрюзгшую физиономию, я дал его пузу 10 лет. «Это невозможно», — сказал я. «Для него правило превыше всего. Он наполовину мул. По меньшей мере, помесь дикого анагра с самым упрямым ослом. Если дело у вас и вправду неотложное, то я могу ему позвонить по телефону». «Вызовите его». «Попытаюсь». Я прогорцевал на кухню, сел за маленький столик, за которым обычно завтракаю, подтянул к себе внутренний телефонный аппарат и нажал кнопку «О». Пару минут спустя, что близко к норме, в ухо ворвался знакомый голос. «Да». «Я из кухни. Эймори Браунинг ждет вас в кабинете. Как-то раз в детстве меня пугали картинкой с изображением дракона, извергающего пламя.